Глава 49. «Не хочу», — упрямился Родди. Селеста знала, что сын терпеть не может вечернее собрание по четвергам. Все мальчишки из его класса бегут домой, а потом играют в мяч или катаются на велосипедах по Вашингтонским улицам, и только он должен одеваться в парадный костюмчик, причесываться и встречать гостей. Родди ненавидит исполнять роль швейцара, когда девушки, и все выше его ростом, одна за одной входят в дом и здороваются у дверей гостиной. «Добрый вечер, миссис Вуд, как поживаете?» «Добрый вечер, Родерик», — с улыбкой говорили они, приседая в коротком реверансе, и впархивали в комнату. Нарядное платье, локоны, ароматы розовой воды и лаванды. Родди разливал чай по фарфоровым чашкам на резном подносе, обносил по кругу тарелку с сэндвичами и трехъярусную конфетницу с миниатюрными пирожными, которые полагалось есть при помощи десертных вилок. Каждой гостье надлежало прочесть стихотворение, заученное наизусть. Селеста тихонько подсказывала, если девушка запиналась, а Родди аплодировал и изображал восторг. «Зачем нам все это?» — не раз спрашивал он мать. «Я обучаю барышень манерам и произношению, учу их держаться, как подобает настоящим леди, и этим зарабатываю на жизнь», — отвечала Селеста. «Но я-то почему обязан сидеть и смотреть на них?» «Потому что ты, Родди, мой лучший помощник. Мы с тобой делаем общее дело. А кроме того, пока я занята уроками, за тобой все равно нужно присматривать». «Это должен делать папа», — возражал Родди. «Не папа, а отец. Я уже объясняла тебе. Мы больше не живем с отцом и еще долго к нему не вернемся». По правде говоря, Родди почти не помнил отцовского лица. Со времени их побега на юг минул почти год. Поначалу они жили в помещении, набитом другими женщинами, и спали на раскладушках, пока Селеста, наконец, не сняла небольшой домик на Дистрит за Капитолийским холмом, неподалеку от Восточного рынка. Родди пришлось отдать в бесплатную публичную школу, ближайшую к дому, откуда он возвращался в синяках, до тех пор, пока приятельница Селесты не обучила его приемам самообороны, которыми сама пользовалась в стычках с блюстителями порядка во время суфражистских выступлений. Они нередко посещали митинги в защиту прав женщин, однако Селеста всегда держалась в задних рядах и сразу растворялась в толпе, если собрание становилось чересчур бурным или появлялись репортеры с фотоаппаратами. Родди любил гулять по моллу и стоять перед воротами Белого дома, толкаясь локтями с другими ребятишками. Пока матери шумно митинговали, дети гоняли мячик или тайком исследовали окрестности. Однако четверги были для него сущим наказанием, хоть и давали Селесте дополнительный доход. Она, что называется, облагораживала молоденьких девушек, учила их выглядеть истинными леди, а не задиристыми, чирикающими воробьями, в которых они превращались, спрыгивая с крыльца после двух часов утомительных занятий. Идея организовать такой класс возникла у Селесты в ходе общения со знакомыми из епископальной церкви святого Иоанна, службы в которой иногда посещал президент с семьей. Молодые жены высокопоставленных чиновников по вечерам брали у Селесты уроки этикета. Как правильно сервировать стол, управляться с ножами и вилками, обращаться к тем или иным гостям. Другие совершенствовали дикцию, желая иметь такое же произношение, как у нее. Людям нравилась английская манера речи, неторопливая и сдержанная. Любой, кто приходил, желал иметь вид утонченного человека. Селеста мучилась сомнениями, вправе ли была лишать сына нормальной семейной жизни. Ко всему прочему, теперь они бедны. Получив деньги, она пересчитывала их и каждый раз откладывала несколько долларов в особую жестяную банку с надписью «На возвращение домой». «А где наш дом?» – спрашивал Родди. «За океаном, в городе под названием Личфилд. Дом, там, где живут ее братья», – вздыхала Селеста. «Те двое в щеголеватой военной форме, что без улыбки смотрят на нее с фотокарточки на каминной полке». Иногда она доставала географический атлас и показывала сыну кусочки карты, закрашенные розовым цветом. Британские территории. «Однажды мы уедем домой и будем в безопасности. Совсем скоро, Родди», — шептала она. Порой Селеста раздражалась слезами от переутомления. Делать вид, будто все в порядке, было нелегко. Престижный район Восточного рынка в основном населяли семьи морских офицеров, которым принадлежали дорогие, красивые дома. Селеста словно бы раздвоилась. В Вашингтоне она притворялась вдовой военного, якобы ее муж погиб в колониях и не оставил им с сыном средств к существованию, и одновременно играла роль работницы офиса, современной женщины с модной стрижкой в модной же укороченной юбке. Ей стоило огромных усилий покинуть Акрон и вырваться из когтей Гровера, а потом еще придумать себе легенду и носить вымышленное имя, скрывая правду, но все равно это гораздо легче, чем жить с мужем. Как хорошо, что еще в Галифаксе она отослала в Англию свое письмо к Гроверу, в котором объявляла об окончании их брака. Селеста и теперь помнит его слово в слово. Она тогда сидела на вокзале и, обливаясь слезами от переполнявших ее чувств, писала на листке блокнота: «Не вижу смысла возвращаться к жизни полной страданий и унижения, тому существованию, которое я вела рядом с тобой. Я не допущу, чтобы мой сын рос, имея перед глазами столь ужасный пример отцовской жестокости. Вероятно, ты задаешься вопросом, откуда у меня взялось мужество противостоять тебе. Поверь, когда в ту роковую ночь 2 года назад я смотрела на прекрасных, смелых джентльменов, которые жертвовали собой ради спасения женщин и детей, представить тебя среди них я не могла. Сидя в лодке, я в глубине души знала, что ты любыми путями попытаешься выбить для себя место в шлюпке, как некоторые другие мужчины из первого класса. Я давно мечтала, чтобы ты исчез из моей жизни, однако, в отличие от несчастных женщин, лишенных даже возможности попрощаться с любимыми мужьями, я не уйду безмолвно и любезно предоставлю тебе объяснение причин, по которым наш брак более не может продолжаться. Когда ты будешь читать эти строки, я буду очень далеко, в кругу своих соотечественников, там, где мне не нужно бояться, что любое неверное слово приведет к побоям и унижению. Обратись к своей совести и спроси ее, отчего ты ведешь себя так грубо и агрессивно, словно испорченный ребенок, который добивается своего исключительно с помощью истерик. Не перестаю поражаться. Как тебе удалось скружить мне голову? Ухаживая за мной, ты был невероятно добрым и милым, но стоило мне стать твоей женой и оторваться от всех, кто меня любил, как в тебя словно вселился дьявол. Ты стал холодным и жестоким. А ведь я всего лишь хотела дарить тебе любовь и нежность, растить твоих детей и быть хорошей супругой. Мне нужно было оказаться на краю гибели, чтобы понять. Ты навсегда останешься таким, если не заглянешь в глубины собственного сердца и не избавишься от демона. Покуда этого не произойдет, я не вернусь в тюрьму, каковой был для меня наш брак, и не позволю нашему сыну быть свидетелем твоей чудовищной жестокости. Страшно даже подумать, что грозило бы ему, посмей он когда-нибудь восстать против тебя. Тебе никогда не говорили, что на мед ловится больше мух, чем на уксус? Доброе слово творит чудеса, а нежность — ключ к женскому сердцу. Боюсь, ты серьезно болен и нуждаешься в великом целителе, в чьих силах излечить любые душевные язвы. Я более не желаю видеть и слышать тебя в этой жизни, и не обвиняй меня в похищении ребенка. Я лишь предоставила ему шанс жить в окружении любящей и заботливой семьи. Селестина. Письмо получилось суровым и резким. Однако Селеста не изменила бы в нем ни слова. И только опустив конверт в почтовый ящик, она почувствовала, как с плеч свалилось огромное бремя. Сожалений Селеста не испытывала. Осталось лишь печальное сознание, что они с самого начала не подходили друг другу, а ее невинность и наивность послужили поводом к тому, что жестокое обращение сходило Гроверу с рук слишком долго. Мэй выполняла свою часть работы по запутыванию следов. Делала так, будто бы Селеста писала из Англии. Мэй пересылала ей всю корреспонденцию. Многочисленные письма от Гровера, от его адвокатов, от Хэриет, но все они оставались нераспечатанными. Селеста прочтет их позже, когда наберется сил. Гровер не будет преследовать беглую жену, пока идет война, но по ее окончании вполне может взяться за поиски. Нужно быть начеку. Когда Селеста приехала в Вашингтон, податься ей было некуда, и она в отчаянии обратилась к местному обществу суфражисток. Незадолго до этого по городу прокатилась цепочка арестов, а тех, кто объявил голодовку, в тюрьме кормили насильно. Поэтому активистки суфражистского движения организовали убежище для женщин, пострадавших от действий полиции. Специальный дом, где они могли восстанавливаться вдали от посторонних глаз. Поначалу Селеста служила девочкой на побегушках, не гнушалась самой черной работы, лишь бы иметь ночлег для себя и сына. Состояние, в котором привозили некоторых женщин, повергало ее в шок. То, что перенесла она, не могло сравниться с их муками. И все потому, что защитницы женских прав шли на пытки добровольно, отстаивая свои убеждения. Изможденные тела, пересохшие глотки, разбитые лица, затравленное выражение глаз. Разве могла Селеста не проникнуться к ним сочувствием? Опытных, прошедших огонь и воду суфражисток, присутствие Родди немного отвлекало, на час-другой позволяло забыть о боли и страданиях. Работая в штабе суфражисток, Селеста встретила немало храбрых незамужних женщин, попирающих условности. Все они были активными борцами за женские права, отважными и бескомпромиссными. Сносила бы хоть одна из них издевательство мужа так долго, как Селеста? Их не пугают ни тюремные застенки, ни публичное смеяние, ведь у них есть общее дело и верные подруги. А Селеста так давно лишена женского общества, женской дружбы. Если берешься за плуг, нельзя останавливаться, пока не дойдешь до конца борозды, повторяла лидер суфражистского движения Элис Пол. Селеста взялась за плуг, в ту самую ночь, когда покинула Галифакс. Села в длинный поезд, идущий на юг, и написала письмо Маргарет Тобин Браун, в котором просила совета. Их встреча произошла в вестибюле отеля «Уиллард» среди пышного великолепия мраморных колонн и натертых до блеска полов. Слова, сказанные Молли Браун, придали Селесте мужество начать новую жизнь. Гровер пока не нашел ее. Однако Селеста не теряла бдительности. Его цель – Родди, а не она. Скорее всего, в Англии он наймет частных сыщиков. Стало быть, лучше спрятаться в Штатах. И самое подходящее место для этого – столица, где больше всего народу. По крайней мере, у нее есть возможность зарабатывать и как-то выкручиваться. Правду знает только Мэй. Она старается сообщать обо всем, что происходит дома, и в то же время не задает лишних вопросов. А Селеста? Селеста должна крепко держаться за плуг и распахивать новое поле ради будущего своего сына. Она уже пожертвовала этим будущим, когда рванулась к свободе. К сожалению, средств на обучение Родди в частной школе у нее нет. Мальчик растет, становится все более упрямым и дерзким, а иногда в глазах у него проблескивают вспышки раздражения, в точности как у Гровера. Что еще ей остается? По четвергам за вечер она зарабатывает больше, чем за неделю посильных трудов в штабе. Она и сын хорошо одеты, снимают недурное жилье в приличном районе. Мэй прислала ей несколько предметов из старинного китайского сервиза. Каким-то чудом бесценный фарфор не побился в дороге и вызвал немало восхищения у учениц Селесты. Чашки и блюдца хранят аромат дома, однако в случае крайней нужды с ними придется расстаться. Селеста сознательно держалась на расстоянии от молодых замужних соотечественниц, с которыми сталкивалась в церкви. Эти только и говорят, что о возведении нового собора и активно собирают средства на строительство. У Селесты нет ни денег, ни интереса к этому мероприятию, каким бы красивым ни обещал стать новый храм. Она тоскует по старинным стенам Личфилдского собора, по его покою и тишине. Чтобы попасть в Англию, она подала заявку на оформление нужных документов, однако правила паспортного контроля ужесточились, и Родди придется ехать по ее бумагам. Селеста заявила, что отец мальчика умер, и, соответственно, она вдова. Иного выхода просто не было. Все отложенные деньги до последнего пенни предназначались на покупку билетов и приготовление к отъезду. Как они там устроятся, не имеет значения. За последний год Селеста твердо усвоила, что нужно стараться выживать на самое скромное средство, уметь при необходимости искажать правду и не загадывать далеко наперед. За это время она так изменилась, что почти себя не узнавала, стала старше, осторожнее в отношениях с людьми, бережливее и больше не поддается на внешний блеск. А чему удивляться? Женщина, которая выдержала схватку с океаном и не погибла в катастрофе Титаника, знает, насколько драгоценна человеческая жизнь. Та, которая терпела унижение и физическое насилие от рук тирана мужа, не боится трудностей самостоятельного существования. И пусть она из месяца в месяц перебивается с хлеба на воду, своим скудным бюджетом она распоряжается не хуже государственного казначея. Ясно одно. Натруженная рука Селесты словно приросла к этому проклятому плугу, и она не бросит его, особенно теперь, когда уже виден конец борозды. Никто не сможет ей помешать.